Не верю барабанным перепонкам своим. Придет через час. Ну, дела. Лицо горит, противно лихорадит, и давление наверняка подскочило. Тут, выходит, я не соврал. Иду на кухню. Так, чай есть, конфеты, уже кое-что. Вспоминаю Эдика. Провожу некоторые параллели между собой и этим мазуриком. Чем, в принципе, я лучше его? Тем, что он равнодушно последователен в своей лжи, а я кувыркаюсь в сомнениях? Рождается определение. Я — личность сомневающаяся, а значит, прогрессивная. Отчетливо представляю, как эта фраза ляжет на бумагу. Сомневающаяся с большой буквы. Прогрессивная с малой. Усмехаюсь, но тут же цепенею лицом. На лестничной площадке подозрительно знакомые голоса. Приникаю к дверному глазку. В мутной, сплющенной сфере вижу жену и тещу в шубах и с сумками. Видимо, собрались в магазин. Жена смотрит в мою сторону, и я, невольно приседая, ныряю прочь от глазка. Котяра пакостный, аферист. От кого-то слышал, что душа художника или светла, или порочно, среднего не дано. Моя душа подловата. Ну да я и не художник. Молодой циничный журналист, в часы досуга упражняющийся в рифмах. А что от такого ждать? Плохо живу. Плохо. Марина Осипова. Безлюдье, промерзшие в ночи улицы, грязные сугробы, вспучившиеся над тротуарами, неровные пятна асфальтовых прогалин. Мертвый проспект, погасшие скворечники светофоров. На далеком, заслоненном неясными очертаниями зданий горизонте, фотографические вспышки зарниц. Пустыня города, забывшаяся в чутком коротком сне. Сижу в темной кухне, смотрю в окно. Пустота во всем. Ни мыслей, ни чувств. Память, зрение, обращенное в прошлое, выхватывает фрагменты безумной, постыдной хроники. Стандартная квартирка, темно-зеленые обои с рисунком в стиле ампир, вазоны и гербовые лилии, горка с сервизом, поставленные на попа тарелочки с изображениями пасторальных пейзажей и полнотелых дам в туниках, укрытая классически клетчатым пледом тахта, стол, чайник на лиловой кафельной подставке, серый сморщенный зефир в обколотой обеденной тарелке, его глаза, хищные, притягивающие блеском желания. Рука, сухая, крепкая, чистый голубой манжет рубашки, твердо выскользнувший из-под свитера. Губы, говорящие пустоту никчемных слов. Дура, дура и еще раз дура. Зачем пошла к нему? Что думала, попьем чайку, побеседуем чинно на темы искусства, быта и, обменявшись мнениями и впечатлениями от жизни, как таковой расстанемся? Нет, понимала ведь, что совершается глупость, и глупость свершилась. Наваждение какое-то, позор, шлюха. И чего только надо тебе, чего не хватает? Муж плох, в обиде на него? Нет. Тяга к острым ощущениям? Не страдаю. Внезапная страсть к автору сценария? Белиберда. Симпатичный парень? Ну и что? Впрочем, сейчас этот симпатичный мне отвратителен, хотя пенять на него все равно, как пьяница на водку. А может, просто оступилась? Шла и оступилась. И теперь забыть? Не было. Ну, а если и было, то оплошность, ошибка, пусть серьезная, но больше не повторю ее. Утешилась, да? Оправдалась? Все мы ищем оправдание своих падений. Отсюда, наверное, столько заумных теорий о добре, зле и цинизма. Ну, а что делать? Раскаяться перед мужем? Раскаялась, положим. Кому стало легче? Мне? Ему? И так согрешила. Боже, прости меня такую рассекую. Нет, на Бога уповать нечего. Да и о чем молить его, чтобы в самом деле простил? Но надо верить в него, в Бога. Вспоминать мы его все вспоминаем, когда затруднительно или совестно. Но молиться-то надо раньше, чтобы хоть веру в себя он нам дал, Бог этот.